726. Матерь Агни-йоги. Мало радости в мире, но у вас радость о духе, о будущем и о нас. Радостью о владыке жизни перейдете. Радость особой мудрости не есть радость о личном. В сферах высоких радость звучит, но это не личная радость. Будем стремиться коснуться радости космической. Для этого надо от себя отойти. Значит, для ощущения космической радости нужна самоотверженность, самоотрешение, то есть отрешение от себя. Завет о радости — завет учителя. Так углубим еще больше понимание слов владыки «отвергнись от себя и следуй за мною».